Беседа получилась интересной и содержательной, хоть и длилась несколько часов. Но собеседники просто не заметили этого. Время для них как бы остановилось. Взаимодополняя друг друга, оба следователя пришли к тому, что и Агамиров, и Байрам – прямые участники убийства милиционеров. Это подтверждалось совпадением отпечатков пальцев, а значит, и они же совершили нападение на инкассаторов. Но этого было недостаточно, нужны были прямые свидетели и другие доказательства их участия. Наметили программу действий на следующий день. Нужно было сделать все возможное для поимки Байрама, а также предъявить Агамирову все то, что узнал о нем в Черноземье Мошкин. Возможно, это поможет разговорить его, а что он о многом умалчивает, было понятно обоим. Решили, не откладывая, завтра же допросить его с учетом новых открывшихся обстоятельств. Поиск наводчика на инкассаторов тоже необходимо было довести до конца. Их беседа завершилась затемно. Ильяс предложил продолжить ее в ресторане, но Мошкин, сославшись на усталость, пообещал сделать это после ареста и изобличения преступников. Расставшись с Каримовым у автобусной остановки, Николай Федорович продолжил свой путь до гостиницы один. Взяв у портье ключ, он поднялся на этаж и через минуту был у себя в номере. Включив телевизор, он заправил постель и, раздевшись, принял душ. Передачи обоих каналов не вызвали у него особого интереса, и он, помедлив, погасил голубой экран. Съев булочку и 200 граммов любительской колбасы, загодя прихваченной из дома, он лег спать, окрыленный наметившимся успехом, и сразу же закрыл глаза. Ночь на новом месте он провел на удивление спокойно, без сновидений. Проснулся рано, но с полчаса нежился в постели, не решаясь вставать, изредка посматривая на часы. Приблизительно за час до начала работы встал, быстро привел себя и постель в порядок, оделся и, закрыв номер, лифтом спустился вниз. До работы шел пешком и уже через 25 минут был у Каримова, который в управлении явился раньше обычного. Для начала они обговорили детали допроса Агамирова и роль каждого из них при этом. Собрав после этого разговора все необходимое для допроса, они направились во внутреннее помещение, где содержались арестованные и находились следственные комнаты. Молоденький сержант доставил арестованного буквально через считанное количество минут, после того, как Каримов попросил его об этом. Агамиров сразу же без приглашения прошел и сел на табурет, бросив из-под лобья косой взгляд на Мошкина. По непринужденному поведению чувствовалось, что Гасана вызывает на допрос далеко не в первый раз, и он с этой процедурой успел свыкнуться. «Сегодня я вызвал тебя для того, чтобы уточнить круг лиц, которые могут подтвердить, что 10-дневный отпуск ты проболел дома. Времени у тебя было достаточно, чтобы вспомнить их. Я уже говорил следователю Гафурову, что болел. У меня была высокая температура, и мне было не до свидетелей. Так что пока я никого не припоминаю. Но думаю, что это можно сделать и позднее. Не на пожар торопимся». «Да нет, скорее наоборот. Тебе просто необходимо торопиться, иначе многое можешь потерять. Вот Николай Федорович из Воронежа уверяет меня, что первые 6 дней из этих 10 ты был в гостях в их городе и виделся с Михеевым. «Ну, это еще нужно доказать», — с вызовом произнес Гасан и зло посмотрел на Мошкина. «А я берусь доказать твое пребывание в Черноземье в названные дни», — вступил в разговор Николай Федорович. «Интересно у вас получается. Я болел и был дома, а вы утверждаете, что в это время я находился чуть ли не у черта на куличках. Что-то у вас не вяжется, уважаемые господа следователи». «Не надо куражиться, нас этим не удивишь. Прежде чем я начну приводить факты, я предлагаю вам, Агамирову Гасану, по-мужски, чистосердечно во всем сознаться. Предупреждаю, это ваш единственный и последний шанс, и, будучи благоразумным человеком, вы сами во всем сознаетесь. Мне не в чем признаваться и подбадривать меня, как мальчика, не надо. Я уже со взрослыми давно за одним столом обедаю». «Ну, если так, то мне интересно, что вы скажете в ответ на те доказательства, которые у меня есть». «Да бросьте вы брать на понт. Нет у вас никаких доказательств и быть не может. Повторяю вам, что эти дни, свой кровный отпуск я провел дома, и хватит меня принуждать наговаривать на себя всякие ваши догадки и домыслы». «Вы успокойтесь, и не надо переходить на крик. Нужно сдерживать эмоции», — попытался успокоить арестованного Каримов. Его слова возымели действие, и Агамиров заметно поутих, хотя это и стоило ему немало усилий. «Так вот, гражданин Агамиров, в Воронеже вас опознал по фотографии вахтер базы номер один, Найденов Михаил Иванович, тот самый, с которым вы беседовали, когда разыскивали Михеева». Оба следователя внимательно смотрели на арестованного, ожидая его реакции на слова Мошкина. Тот внешне не среагировал на сказанное, но с ответом у него получилась небольшая заминка. Не давая ему опомниться, Николай Федорович продолжал: «То, что вы были во время отпуска у нас в городе, подтверждается показаниями портье гостиницы «Маяк» Михиной Лиды, той самой, за которой вы так настойчиво и безрезультатно ухаживали все 7 дней. Это же подтверждает и администратор гостиницы Тамара Михайловна Донкова, которая устроила вам проживание без оформления документов и у которой был роман с твоим другом Байрамом. Что можете сказать по существу в свое оправдание?» Агамиров заметно побледнел, поднял злые растерянные глаза на Мошкина и сказал: «Меня ваши домыслы не колышат, и показания подставных свидетелей я не беру во внимание. Повторяю еще раз, что в Воронеже я не был, и видеть меня там никто не мог. Отпираться от установленного факта просто бессмысленно, ведь это подтверждается 3 свидетелями. Так вот, я предлагаю продолжить нашу беседу, исходя из того, что ваше пребывание в Воронеже — доказанный факт». «Если не верите мне, то я просто не желаю с вами разговаривать дальше». «Как это не будете разговаривать? Вы еще не доказали свое алиби», — перебил его Каримов. «А я и не собираюсь ничего доказывать. Я себе уже все доказал». «Ладно», — прервал его Мошкин. «Скажи, кто с тобой жил в маяке, кроме Байрама?» «Я же сказал, что болел дома и ни в каком маяке не был», — распаляясь, прокричал Агамиров. «Успокойтесь. Вы подозреваетесь в совершении опасного преступления, и нам уже многое известно, так что запираться не имеет смысла. попытался увещевать арестованного Николай Федорович. «Вы можете подозревать кого угодно, и меня в том числе, но мне от ваших подозрений ни жарко, ни холодно. Я просто не хочу слушать ваши бездоказательные домыслы. Вначале я думал, что вы будете честно вести себя, а вы стараетесь обвинить меня в том, чего я не делал. Не получится это у вас. Теперь я официально заявляю вам, что не произнесу ни одного слова без присутствия адвоката. Хватит делать из меня козла отпущения. Это у вас не пройдет». Агамиров вскочил с табурета и кричал все это, размахивая руками с перекошенным от злобы лицом. Каримов нажал кнопку вызова дежурного, который, не церемонясь, увел арестованного в камеру. Поднявшись в квартиру и сняв верхнюю одежду в прихожей, Абрамович сразу же прошел в ванную комнату и включил горячую воду. Пока она набиралась, он закурил и, бросив невольно взгляд на квадратик бумаги с телефоном Марты, подвинул аппарат к себе поближе. До нее он дозвонился не сразу. Только на третьей попытке автоматика сработала правильно, соединив его с нужным абонентом. Марта сразу же признала его по голосу и на приглашение Абрамовича среагировала однозначно, обещав быть у него к 9. Положив трубку и чувствуя по времени, что ванна наполнилась, он стал раздеваться. После ванны он, как и обещал себе, заварил липовый чай и пил его, обжигаясь и часто вытирая лицо махровым полотенцем. Допив чай, он достал дипломат с драгоценностями и, поставив его на стол, открыл замки. Покопавшись, он прикидывал на глазок, какую же вещицу подарить Марте, и остановился на массивном кулоне. Взяв его в руки, он внимательно осмотрел хитросплетенную и в то же время массивную цепочку, три камня инкрустации самого кулона и остался доволен своим выбором. Ему хотелось по достоинству отблагодарить эту молодую женщину, умеющую так самозабвенно и без остатка отдаваться любовной страсти. Его выбор не остановила даже и цена в 5 с небольшим тысяч рублей, которую он явственно разглядел на ценнике. Марта глубоко запала ему в душу. Она нравилась ему как женщина, но он помнил, что за все нужно платить, и не мог отказать себе в столь дорогостоящем удовольствии. Оставив кулон на столе, он замкнул дипломат и, встав с кресла, убрал его в стенку на прежнее место. Без 9:05 раздался звонок в дверь, и Абрамович, на ходу завязывая пояс халата, устремился в прихожую. Припав к глазку в двери и убедившись, что не ошибся в своих ожиданиях, там стояла она, быстро открыл все запоры. Распахнув дверь, он впустил ее и, так же быстро заперев, помог Марте раздеться. Повесив на вешалку ее пальто, он, не удержавшись, привлек ее к себе и стал целовать бархатную и прохладную кожу лица и шеи. «Подожди, дай я согреюсь, там на улице ужасный холод». Юрий Федорович выпустил ее из объятий, наклонился, чтобы подать ей удобные турецкие тапочки. Она, сунув в них свои стройные ноги в ажурных тонких чулках, прошла